Алло. Алло. Алло. Кому ты звонишь-то, бля, сука? Ты где, кого надо-то? Ну какого хуя звонишь-то, бля, а? Ты чего, пьяный, что ли, там, бля? Сука. Я тебе что я скажу? Пошел ты подальше от меня и больше не звони. Понял ты, нет? А ты-то куда звонишь? Ты, парень, не туда попал, смотри. Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Так вот я пидорас, и не знаю, что ты, блядь, куда звонишь. Ты уже заколебал весь вечер, ты звонишь. Наркоманы ебаные, блядь. Так ты по какому номеру ты звонишь? 48-0-0-11. Чего? 48-0-0-11. А? Ну? Хуйня! Так у меня же номер совсем другой, какой ты называешь. Ну как нет? Так ты по какому номеру ты звонишь? А тебе какое дело? Ты посмотри внимательно. Пидорас ты ебаный, блядь, а? Так ты посмотри внимательно, по какому номеру ты звонишь? Блядь, буду звонить. Ты набираешь, ты посторонних людей. Ты посторонних людей набираешь, милый мой. Пошла ты нахуй, выключи телефон. Так ты хоть знаешь, куда звонишь? Ой, ты куда звонишь? Надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ёбаный. Ты куда звонишь? Это кому? Не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Понял? Урод ты ебаный. Ты, смотри, парень, я сейчас позвоню 02, и тогда мы разберемся с тобой. Уже за вами следим. Алло. Алло. Да-да. А кто это говорит? А кого надо? Ну, я никуда не звоню вообще. Ну, а куда, а почему же этот самый звонок у меня появился? Это кто-то дурачит, и не отвечайте. Да. Алло. Ну? Вам говорят, что кто-то дурачит, а вы вот. Чего? Фу, блядь, ёб твою мать. Вы я тебе дам, блядь, ёб твою мать, а? Охуели, блядь. Что ты, ёб твою мать, материшься? Ты набирай номер правильно. Что ты там? Что ты материшься, ты скажи? Понял, нет. А? Ты понял, нет? Блядь, твою мать. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Ну? Опять началось подъёбки. Я тебя сейчас подъебу. Тебе кого надо-то? Ты козёл ёбаный, блядь, затри рот. Понял? Адресок скажи свой. У меня фиксирует телефон, всё, откуда звонки, завтра заебётесь кувыркаться. Сейчас ты будешь кувыркаться. Вы что, пьяные там, что ли? А? Слышь, ты... Да чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Чего? Алло. Да. Здорово. Здорово. Слушай, тебе сколько лет-то? Слушай, мне много лет. Чё там уже, через жопу тебя ебут, что ли? А? Ой, какой ты грубый, ты чё сюда звонишь-то, чё ты хотел-то? Ты проблем хочешь, что ли? А ты хочешь, чтобы тебя или выебли? С телефоном побаловаться захотелось, а? А ты хочешь, чтобы тебя выебли, а? Это сейчас тебя будут ебать, дурак. Да куда, куда прийти-то? Ты адрес скажи, я приду. Нет, так, слушай. И пусть там с вашими мешочками... Ну, размер небольшой, но средненький такой. Алло. Вы что, пьяные там? Алло. Что? Алло. Пьяные или что? Топово, вот только сидели ели. У меня фиксирует телефон, все, откуда звонки, завтра заебетесь кувыркат. Понял? Сереж, ну, понял. Ты, Сашка, ты из дома звонишь? Да. А? Да, из дома. Это дядь Коля, путник. Это дед Коля. Вы куда звоните, да? Алло. Вы куда звоните? Это кто-то дурачит, и не отвечайте. Повесьте трубку, дурачит уже вот весь вечер. Мозги людям положат. Ну ладно, Тора, все. Алло. Алло. Алло. Здорово. Здорово. А где этот петух-то? Да-да. А где этот петух-то? А? Колька, что ли? Да. Что, соскучился? Давно не видал, не слыхал меня. Да. Чем занимаешься, да? Так скажи, куда прийти-то, я приду. А? Да куда прийти-то? Да кто хоть звонит-то, это я не пойму. Один-то петух, это понятно уже. А ты-то кто, курица? А? Да, я малютка еще. Куда прийти-то? Да куда, куда? Да ко мне не надо приходить, это приходить-то. Нет, так, слушай, а то я приду, у меня, ну, размер-то небольшой, но средненький такой. Чего? Кто хоть звонит, я не пойму. Ты в рот-то берешь? А? Берешь в рот-то, нет? Чего хоть? Ты в рот-то берешь? А чего рот-то брать? Размер-то небольшой, но средненький такой. Не знаю. Я чего тут... Ну, не очень большое, но... А? А? Размер-то небольшой, но средненький такой. Куда прийти-то? На улицу Республиканскую. Дом номер 7. Поебаться хочешь? Мажу. Ну, приходи в церкви. А? Да. У меня такой здоровый. Уй. Придешь? Я тебе, блядь, такому здорому дам. Ты знаешь, меня, блядь. Ты знаешь, что я ноги не лучше тебя. А я лучше тебя еще в 10 раз. У меня такой здоровый. Уй. Иди нахер. А что, подумай хорошо, дай. Да. Ну, приходи к церкви. Ты кому звонишь-то? Ты пиздобол, я тебе приду башку отверну нахуй, понял? Ты номер знаешь, чей это? Если я сейчас приду, ты не только пизделей получишь, а вообще нахуй башку оторву. Вот ты говоришь, куда? Ну-ка, представься. Вот сколько? Ты сейчас приду. Ты понял? Приду, башку обрежу и хуй обрежу. Ты представься, кто такой. Фамилию приду, скажи. Приду башку отверну нахуй, понял? А? Фамилию скажи, кто ты такой-то. Приходи ко мне вот к церкви. К церкви приходи. Фамилию скажи, кто ты такой. Такой здоровый мажу. Поебаться хочешь? А? Кто такой-то? Ты чего, это, ты нервы что ли метаешь? Ну-ну. Сейчас ведь, если ответчик сработает, номер узнаю, и пиздец тебе. У меня такой здоровый, уй, поебаться к церкви. Придешь? Кто такой-то? Ты чего боишься сказать, кто ты такой-то? Фамилию скажи. А чё, подумай хорошо, дай. Придешь? Мне нехуй думать. Назначь ты скажи фамилию свою. Назначь время, когда чтоб я там был. Чё, я шампанского принесу, да. Целый карман денег. Такой здоровый вмажу. Придешь? А? Хуй его знает, я не знаю, кто, и по голосу я не узнаю, кто такой. Не хочешь? Да приходи к церкви, ёб твою мать. Все одно и то же, да? Да. Ну чего? Во сколько приходить в церкви-то? Ты в рот-то берешь? О! А? Да. Во сколько приходить в церкви-то? В 12. Выходи давай. В 12. Давай выходи, я иду. Куда? Понял? Куда, скажи? В церкви куда? В церкви. Да, да, выходи, я иду. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Давай, давай, выходи сейчас сразу. Понял? Нет, так. Давай. Слушай, выходи. То я приду, у меня. Ну. Алло. Алло. Еще раз позвони, сейчас милицию вызову. Ой, бля, да что ты, сучка? Яша! Все! Давай встретимся. Я тебе сказала еще раз позвони, сейчас милицию позвоню, ясно? У меня три хуя в штанах. И не звони нам больше, у нас ребенок маленький, он напугался. Все. Ты сильно хочешь? Разговор окончен. А? Козел. Алло. Да. Да. Ха, пидор. О. Давай встретимся. Давай. Ты куда звонишь-то, а? Черт ебаный? Не до пизды. Ты хоть номер-то ты знаешь, чей хоть, блядь, нажимаешь? Не до пизды, парень. Давай встретимся. До пизды. Тебе сказали, выходи к этому клубу сейчас. Хочешь ты меня на... Не хочешь выйти? Постоянно, блядь. Ты еще раз позвонишь, точно, блядь, я найду номер твой, и тебе пиздец будет. Ты где? Ну-ка скажи, дом мне скажи. Мы с ним сыграть, что ли, а? Дом мне скажи, как тебя зовут? Ты ж хули боишься сказать, как тебя зовут-то? Это Баянов из... Фамилию скажи. Ну вы соседи... Фамилию скажи. Улица. Скажи фамилию, сказал. Это Баянов, это... Кто? Ну на Наташке... Фамилию скажи, сказал. Ну Наташке Баянова и муж, знаете? Наташке... Кто такая Наташка Буянова, мужа? А? Буянова, кто такая? Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, бля, а? Галь, Буянову знаешь? Сейчас, подожди, я спрошу, и я сейчас узнаю, я сейчас приеду. Где ты живешь? Улицу скажи, и на какой это бил дом? Ну, вы соседи через вон улицу, квартира Буянова. Какая улица? Какая улица? Знаю, что ли, это соседка. Где дом? Полянов Юрий Андреевич, знаете, где живет? Кто? Полянов? Это Баянов, это Баянов из Бутусова. Ты где, в Бою живешь, или где, на Корёге? Да. На Корёге? Да. Баянов, ладно, сейчас найду. Ты уверен, что ты мне ебло набьешь, да? А ты ебаный черт! Не уверен, что ты, блядь, звонишь? Зовешь кого? Этот тебе! Ты, блядь, еще не знаешь, ты кому звонишь! Козел хуем! Ты понял? Я три хуя на лбу. Еще, блядь, только звякни! Этот пиздец ты ебот, товарищ Буянов! И как тебя звать, товарищ Буянов? Че ты, сука, телефон мне ебло-то бьешь, блядь? Ты какого хуя сюда звонишь, тебе говорят? Еще раз только, блядь, набери номер! Я просто пошутил. Пошутил ты? А вот теперь я не шучу. Буя, я завтра к тебе тогда приду, и вот тогда мы с тобой поговорим, блядь. Вот ты дошутишься, блядь. Сейчас милиция тебе подъедет, в первую очередь. Шутки твои ебаные. Тут ребенок маленький спит, а ты, блядь, тут заебался своими звонками. Ты понял, Буянов? Кто такой Буянов? Ну, извините, я просто пошутил. Ты просто пошутил? Вот теперь шутки будут за нами. Ты понял, блядь? А то, блядь, ты из какой деревни, сука, приехал этот Буянов? Ты думаешь, так просто, блядь? Ты, сука... Козел ты хуя, понял? А ты уверен? Еще раз что... только брякнешь? Пиздец тебе! А то, блядь, он тут достал! Не для пизды, парень! Понял? Ты понял, что еще раз брякнешь? Пиздец тебе, сейчас точно найду Буянова! Что ты сказал, а? Все нахуй! Все я сказал! Еще раз брякни только! Понял? Да. Алло. Алло. Да-да. О, добрый вечер. Добрый. Мне 72 года, мне уже не стоит. А вы себе в жопу засуньте что-нибудь. Не станет. Возьми его. Возьми худник в руки. Еще раз что? Да я просто пока еще левое лицо чешу, пока я к правому еще не перешел. Я уже разделся давно. Вы откуда, дебил, уберетесь, а? Не, я просто предлагаю, давай встретимся с тобой. Ну, я думаю, что будет очень для себя неприятно. Поверьте. Сосать можешь? Сосать можешь? Что? Ну, сосать ты сам у себя будешь. Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Ты хоти и сам себе. Понял? Давай встретимся с тобой. За 10 рублей. Если я с тобой встречусь, то ты ходить не сможешь. Ёбок, ты инвалидом останешься. Пидор. Так какой размер-то берешь? Понял? Я тебе еще раз... О, блядь, с каким придурком я встретился сегодня? Вот я говорю, если ты не хочешь встретиться, то ты, блядь, будешь инвалидом, конченым. Ты придурок или кто? Ты еще мне предложи что-нибудь. Петушара. Ты придурок? Ты вот чувствуешь, что для чего ж под тебе психушка плачет? Ну просто требует тебя. Вот я тебя так устрою, что, блядь, пидорас ебаный. Пошел еще ты раз, знаешь ты, куда? Ты пизда. Пошел нахуй. Слушай, жалко ведь... Да, Рахиля, Геннадий Иванов служат. Приходи за получкой. Так, номер определяем. За получкой приходи. Сусок коровий. Сусок и ты коровий. Такой, так, скажи мне. Сусок вот. Ты коровий. Кикуху тут надо обмывать. Ты куда звонишь? Знаешь как? Соленый огурец забивает. Ты кому звонишь? Ты мне скажи, кому ты звонишь? Соленый огурец. Ты не знаешь, кому забивает. Звонишь, а пиздишь. Не надо, что? Кому ты звонишь? А? Зафиксирован номер. Кому ты звонишь? А? Зафиксирован номер. Кто? Сейчас вот... Уже я зафиксировал твой номер. И уже раскрутка пошла, понял? Ну ты кто такой-то? Скажи мне. Ты представься, кто ты такой? На зоне знаешь, как делать с таким-то булдуном? Ты слушай. Ты куда звонишь? Ты мне скажи. Подумай. Соленый огурец по тебе плачет. Знаешь как? Соленый огурец забивает сраку. Нищета ебаная. Что ты боишься? Как ты, Буянов, а где это? Ты скажи мне улицу и где ты живешь? Харапов! Огурец хуев. А? Харапов! Шарапов ты хуев. Боишься сказать? Да-да. А то ты зону. Зону-то кто-то попал. Завтра Кульского иди. Кто? От Ракульского, 2 километра. От Ракушкова? Это где-то Каха, ебаная мать. Да. Ты куда звонишь-то хоть? Ты подставаешь? Около этого. Около княж Погоста. А? Придурок ты какой-то ведь. Еврей ты недоделанный. Ну, соси, значит, вафлю хорошую. Хуй тебе в одно место. Да, тебя на пересылке бы, блядь, в Челябинске так уделали бабы. Угу. А когда штук 10 пройдете на рисочек, тогда уже выйдет в законе. Так, вот закон, закон. Вот закон тебе, терроризм, тебя схуячат. Да, ребята, все. Тут уже все, подключились. Ты крикнул, давай, давай, это, говори. Обмыл, чем больше говоришь, тем этот, ты больше на тебя. Крикуху тут надо обмывать. Твоя крикуха коровья вымя теперь в справочнике. Козел. Все, и не звони. Если еще раз позвонишь, точно пиздец тебе будет. Так это как? Алло. Я не понял, куда ты звонишь-то? Скажи мне, молодой человек. Вы ошиблись. Это вы мне звоните, а не я вам. В 3 часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Вы прекратили нам надоедать или нет, в конце концов? Молодой человек, сука, блядь, мне 60 лет. Алло. Выбирай выражение, сука, блядь. Я тебе гожусь, сука, блядь, мамы. Сука, блядь, понимаешь? Все. Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Все. И это квартира врача, сука, блядь. И я врач, сука, блядь, понимаешь? Хороший вы врач.